Глава 15. Интерлюдия. Раскат отдаленного грома прокатился по замку Эвигнахт, а следом порыв ветра затрепетал полы плаща. Огромное тело могучего дракона, воскрешенного темной магией, приземлилось на площадку и, отбросив поводья, с нежити спрыгнула женщина с длинными серебристыми волосами и бледной кожей. Прислужники в темных робах, чья кожа была покрыта множеством татуировок, склоняли голову перед ней, в то время как другие уже уводили Перриота, так звали того дракона, к остальным. Карл, наблюдавший за этим с балкона, выпрямился, перестав опираться о парапет. Гость замка прибыл. Он отступил, а затем рванул вперед, превратившись в тень, и без труда преодолел несколько сотен метров пропасти, что разделяло балкон и драконову площадь. Слуги при его появлении тут же расступились, приветствуя его. Женщина же оторвала взгляд от ворот впереди и перевела его на Карла. И уже через миг ее алые губы тронула полуулыбка, а суровое на первый взгляд лицо смягчилось. Карл тоже не стал сдерживать улыбку и поприветствовал женщину, как полагается, поцелуем руки. «Ты, как всегда, прекрасна, сестра». «А ты, как всегда, богат на комплименты, братец». Кларисса была одной из тех немногих, кто хорошо к нему относился, чего нельзя было сказать о других старших братьях. «Неужели ты ждал именно меня?» «Ну, не Фредерика же. Он, к слову, уже прибыл». «Неужели я последняя?» «Почти». «Еще остался Астольф». «Не слишком большое утешение. Чудо, если он вообще явится». Женщина досадливо цокнула языком, а брат уже подставил ей плечо для прогулки, что немного подняло ей настроение. Кларисса любила быть первой, и в былые времена они с Фредериком регулярно соревновались за первенство. А уж сколько дуэлей они проводили, но силы были примерно равны, и никто в итоге не смог добиться сколько-нибудь значимого перевеса. Сейчас такое редкость. Когда отец вызывает одного из своих детей, то обычно делает это поодиночке. «Это место все такое же мрачное», — хмыкнула Кларисса, проходя через главные ворота. «Ну, не просто же так это замок вечной ночи», — напомнил мужчина. «Вот именно поэтому отец вечно такой хмурый и злой. Давно бы разогнал все эти тучи и поставил магическое стекло. Мог бы наслаждаться дневным светом, не получая при этом ожогов. Он же старомоден, ты знаешь, предпочитает спать в гробу». «Меня всегда это поражало», — поежилась женщина. «Помню, как в детстве он закрыл меня в таком на неделю, чтобы я привыкала. До сих пор чувствую себя неуютно в тесных пространствах». В замке сегодня было людно. Помимо уже привычных слуг в черных одеждах, тут также хватало и гостей, прибывших на аудиенцию к отцу. Были тут и когти воронов, и дети ночи низкой крови, хватало и слуг камня, и каждый из них с поклоном относился к членам клана Даммерхерен. А они, как и подобает владыкам, разговаривали о своем, никого вокруг не замечая. «Как дела на юге?» «Красные немного наглеют, лезут на нашу территорию. Я натравливаю на них черное солнце». «Но этого мало». «Ублюдки», — поморщился Карл. «Да», — согласилась Кларисса. «Жадные до силы настолько, что даже на старые уговоры им становится плевать. Когда ты последний раз был на юге?» «Лет 200 назад», — задумавшись на миг, ответил мужчина. «О, тогда ты многого не видел. Они в последнее время таких мутантов стали делать, что ух!» Она поморщилась. «Видел бы их отец, глядишь, понял бы, что пора начать действовать и преподать им урок, на который они давно напрашивались». «Настолько все плохо?» «Настолько, что я сама участвовала в битве больше десятка раз и потеряла 30 низкокровных и слуг камня. Красные любят действовать днем, когда мы слабее всего. Людям приходится отбиваться самостоятельно. А там такие твари, что без черного солнца или пылающего легиона не справится. Я так лишилась 4 деревень и почти 1 города. Я уже отдала приказ закладывать полноценные форты на границах и пушки свозить». «Это больше похоже на объявление войны». «Это она и есть. Очень надеюсь, что сегодняшнее собрание по этому поводу, но у меня есть некоторые сомнения. Я уже несколько лет жалуюсь ему на проблемы, но не похоже, что отцу было дело до моих земель. А ты не знаешь, зачем он всех собрал? Давненько уже такого не было». «Нет, не знаю». «Ты из нас всех проводишь больше всего времени в замке с отцом». «Да, но он не обсуждает со мной дела ваших доминов. Порой мне вообще кажется удивительным, что он терпит меня при себе». «Перестань, отец тебя любит, порой поболее нас». «И именно поэтому не доверил собственный домен». Сестра промолчала. Они оба знали, что отец относится к сыну полукровки не так, как к остальным. На Востоке тоже не очень, — решил Карл сменить тему. Говорят, там эпидемия. Труполюбы? Скорее всего. От красных далековато, да и не их почерк. И вот не сидится им на своих островах, — поморщилась женщина. Но это может быть и природная болезнь. Ты же знаешь людей, они от любого чиха мрут, как мухи. Клариса усмехнулась, а они тем временем уже дошли до зала заседаний. Слуги открыли массивные железные двери, пропуская парочку внутрь. Там, в огромной зале, за массивным круглым столом заседал клан Даммерхерен. Почти в полном составе. Братья и сестры встретили гостей по-разному. Одни с безразличием, другие со сдержанной полуулыбкой, но Карл знал, что она относилась не к его персоне. И лишь Фредерик удостоил мужчину прямым, нескрываемым, высокомерным презрением. Кларисса прошла к столу и заняла свое место за ним, где на высоком стуле красовался алый символ ее домена. Теперь за столом пустовало лишь два места из 13 — Астольфа и отца. Но последний никогда не приходил раньше детей. Владыка почти всегда являлся последним. Карл же отошел в сторону и сел на лавку неподалеку. Ему, как сыну, дозволялось присутствовать на собрании, но он не обладал правом голоса на нем. Появление Кларисы тут же вызвало живое обсуждение между семейством. Всем было интересно узнать, что творится на юге, и женщина в очередной раз стала рассказывать о том, как схлестнулась с красными, разве что добавляя чуть больше подробностей. Лишь Фредерик слушал это с некоторым раздражением. Его центральный домен был самым мирным, и ему не было необходимости сражаться с внешними врагами. Теперь им оставалось дождаться Астольфа, но тот не явился ни спустя 10 минут, ни 20. Братья и сестры уже стали скучать и раздражаться, и тут вторая дверь, ведущая в зал, распахнулась, пропуская их отца. Он был крупным, больше 2 метров, в тяжелом черном доспехе, выкованном на манер костей, с длинным кроваво-красным плащом. Длинные седые волосы спадали на плечи, глаза полыхали алым пламенем, а ауру он источал такую, что даже слуги падали в ужасе, оказавшись рядом. При его появлении все присутствующие, включая Карла, поднялись со своих мест и склонились. Отец же молча прошел к своему месту и сел. Спустя миг он стукнул кулаком по столешнице, призывая других сесть. «Я рад вас видеть, дети мои». Его голос звучал странно, глухо и как-то злобно, и это заставляло детей нервничать. Отец редко бывает не в духе, а когда такое происходит, то дело серьезное. «Рад, что вы все здесь собрались». «Но еще не все!» — пискнула Марлена. «Астольфа нет!» «Астольф мертв!» Стоило отцу это произнести, как где-то неподалеку прогрохотал раскат грома. Теперь-то Карлу было ясно, почему вместо простой облачности за окном буря. Причины гнева у владыки ночи были весьма серьезные. Может, среди его детей и не было единства, но смерть члена семьи они воспринимали очень серьезно. В зале тут же воцарилось гробовое молчание. Присутствующим потребовалось время, чтобы осмыслить услышанное. «Это уже не трение из-за крестьян на границе», — прорычал Фредерик. «Это уже прямая атака на клан». «Верно». «Кто это был? Красные? Адепты смерти? Жители глубин?» «Маг». И вновь тишина. «Маг! Что за чушь?» Так сказали вороны, далеко на востоке, на самом фронтире, есть маленький и никому не нужный городок Вольнов. «О-о-о!» — кое-кто из присутствующих, понимающе кивнул. Карл тоже слышал, что именно оттуда был один очень неприятный маг, доставивший им немало проблем много столетий назад. Впрочем, даже его восстание, клан Даммерхерен, сумел обернуть в свою пользу, а некоторые технологические штуки, вроде паровых двигателей, до сих пор используют вороны и некоторые подконтрольные ордена, вроде Пылающего Легиона. «Мне казалось, мы стерли этот городишко с лица земли». «Так и есть. Живых там не осталось, но он важная часть сухопутного пути, так что город пришлось восстанавливать», — ответил за отца Фредерик, ведь именно он во время того восстания руководил тем доменом. Центральный был полностью подконтролен отцу, но тот уже пару столетий как отошел от дел, утомившись управлять смертными. Город пришлось восстанавливать, но все, кто помогал тому смертному, давно мертвы. И тем не менее проблема вновь возникла там. Мне неизвестно, то ли саратовский князь затеял свою игру, то ли это было частью какого-то соглашения со Стольфом. Но Вольнов должен был быть принесен в жертву. Создание ночи должны были пожрать там всех, а когда жертва будет взята, город должен был быть вновь заселен. Но там появился могущественный маг, и что хуже того, он использует магию света. А что говорит Бог? Он называет того чужаком. Тогда это может быть опасно, дернул щекой Фредерик. Последний чужак доставил нам очень много проблем. Но и смертным она не была, не согласилась Клариса. В любом случае с нами ей не тягаться. Вначале этот маг смог закрыть город от созданий ночи с помощью ламп, затем отразил нападение мракоборцев, и даже посланная дружина местного барона ничего не смогла сделать. Кем бы ни был этот маг, он намного сильнее, чем можно было подумать. «Я немедленно снаряжу войско и отправлюсь в этот Вольнов», — объявил Фредерик. «Кем бы он ни был, он заплатит за смерть нашего брата». «Похвальное желание. Но лучше помоги сестре». Клариса говорит, что красные перестали уважать договоры и время преподать им урок. Больше никакой обороны. Напомним им, что бывает, когда связываешься с кланом Даммерхерен. Что же до этого мага? Им займется Карл. Мужчина вскинул голову, совершенно не ожидая, что о нем вспомнят, да еще в таком контексте. «Это какая-то шутка», — скривился Фредерик. Да и другие выглядели не очень-то довольными. На памяти Карла о нем последний раз вспоминали на собраниях лишь в момент, когда он был представлен семьей официально. «Встань, сын мой!» — повелел отец и жестом указал на освободившееся за столом место. Карл поднялся, немного помешкал и лишь после этого занял место владыки домена. А уж какое удовольствие Карл испытал, видя, как старшего сына перекосило от такой ситуации. «Теперь волжский домен принадлежит тебе». «Я почту за честь». «Это не смешно, отец», — поморщился Фредерик. «Если уж кто и должен править теми землями, то это я». «У тебя уже есть свой домен». «Я смогу управиться и с двумя». «Ты оспариваешь мое решение?» Впервые за все время собрания отец посмотрел прямо на своего сына, и Фредерик тут же прикусил язык, ощутив угрозу. «Нет, отец, прошу прощения. Ты же знаешь, что Астольф был мне дорог. Он мой дорогой младший брат, в конце концов, и я желаю лично покарать его убийцу. Он познает все муки инферно. Им займется Карл». «Как прикажете, отец», — подтвердил свое согласие тот. «Замечательно. Это твой шанс проявить себя, полноценно войти в семью. Не упусти его». «Не подведу». Дальше собрание было посвящено ситуации на юге, и Карл отчетливо понимал, что это больше всего напоминает войну. Одну большую войну, и, скорее всего, их бог, что наблюдает за миром тысячи глаз, сейчас смеется над тем, как они убивают друг друга за крупицы силы и могущества, которые тот дозволяет им использовать. И вот совещание закончилось, но отец попросил задержаться нового владыку волжского домена. «Идем со мной, сын», — сказал он и повелительным жестом велел следовать за ним. Клариса на миг задержалась, бросив на младшего брата сожалеющий взгляд. Она, как никто, понимала, какая ответственность ложится на плечи владык доменов и какое наказание всех ждет, если жатва не будет проведена, как полагается. Карл не спрашивал отца ни о чем, так было не принято. Владыка ночи всегда сам начинал беседы, и их же заканчивал. Сейчас же тот предпочитал хранить молчание. Отец провел его к массивному железному лифту, ведущему в казематы. Скрипя железными цепями, тот начал неторопливый спуск в самые недра крепости, где глава клана Даммерхерен держал своих узников. Там, среди камер, он провел сына в одной из них, где скованная магическими цепями сидела красивая рыжеволосая женщина с полыхающими алыми глазами. Он видел ее впервые, но часть его естества прекрасно знала, кто она такая. «Гости как раз вовремя, а то мне стало совсем скучно», — холодно, с легкой насмешкой произнесла женщина. Карл даже на миг оцепенел, никто не смел обращаться к отцу в таком тоне. Но на лице главы ночного клана не дрогнул ни один мускул. Он прошел к столу, на котором лежали орудия пыток, и взял серебряный нож, после чего ударил им женщину прямо по лицу. Рана от серебряного оружия не спешила затягиваться, а Карл поразился ее выдержке. Боль от серебра не сравнить ни с чем. Оно не убивает, как, к примеру, солнце, но причиняет адское страдание, если попадет в тело. Но этого отцу было словно мало, и он вонзил кинжал женщине прямо в бедро по самую рукоять. Это уже она почувствовала, но стойко переносила даже такое, лишь ее алый взгляд стал еще более злым. «Ты знаешь, кто она, Карл?» «Она падшая богиня». «Верно», — подтвердил отец. «Алая Фламелия собственной персоной, убийца Рофуса». Рофус был еще одним из детей владыки, старшим наследником до Фредерика. «И она тоже чужак в этом мире», — добавил отец после небольшой паузы. «Я думал, ты ее убил». «Нет, ее убийство может стать слишком большой проблемой. Она вампирский бог, пусть и лишенный былого могущества, и я не смогу ее убить. Просто лишу тела. А без тела она сможет доставить нам гораздо больше проблем». «О, ты прав. Я доставлю тебе очень много проблем», — злорадно оскалилась вампирша, сверкая глазами. «Рано или поздно я освобожусь и прикончу всех вас. Помяни мое слово». «У нас возникает патовая ситуация», — произнес владыка ночи, сложив руки за спиной. «Ты убила моего сына, но за все эти годы мой гнев немного притих, поэтому слушай мое предложение, падшая богиня». «Можешь засунуть его себе в задницу!» Отец вздохнул, покачал головой и извлек кинжал из ее бедра, а затем вогнал его в другое. «Я отпущу тебя. Ты покинешь наш мир и никогда не вернешься, но взамен поможешь решить проблему с таким же чужаком, как ты сама». «Думаешь, я тебе поверю?» «Клятва на крови!» «Ты сильно рискуешь!» — невесело усмехнулась богиня сквозь боль. «Ты не пойдешь против клана Даммерхерен? Поможешь моему сыну устранить чужака? И тогда я позволю тебе уйти из этого мира!» «А если я откажусь?» «Тогда ты останешься здесь гнить дальше. Решай, что тебе важнее, своя гордость или возможность наконец-то уйти!»